женитьба Бальзаминова и не только. Замысел женитьбы Бальзаминова принадлежал Воинову. Он сделал из нескольких пьес Островского один сценарий. Картина произвела фурор. Все были от нее в восторге, но она, я уже говорила об этом, не понравилась Суслову, тогдашнему главному идеологу, а в то время считалось, что мнение ЦК — закон. В начале Нового Арбата стоит прелестная церквушка. Она долго была без крестов. Все архитекторы, включая главного архитектора Москвы, все время говорили, что надо восстановить кресты. А Гришин, партийный руководитель Москвы, запретил. Как это так? Калининский проспект будет начинаться с церкви? Да еще с крестами? Но Гришины приходят и уходят, а церкви остаются. И сегодня восстанавливаются храмы. Возрождается религия, возрождается даже храм Христа Спасителя. И на этой маленькой церквушке в начале Арбата появились кресты. И я тоже говорю, Сусловы приходят и уходят, а фильм наш живет. Для женитьбы Бальзаминова Воинов выбрал местом действия великолепный город Суздаль. Он был таким первозданным. Тогда еще не было никаких туристических комплексов, никаких интер-отелей, и никто там еще не снимал. Там была паршивенькая трехэтажная гостиница с одним туалетом на этаже, площадь центральная и рынок, на котором продавались крынки со сметаной, молоком, земляника, черника. Мы выходили на маленькие балкончики гостиницы и смотрели, бабы пришли с обычным молоком или топленым, а может, со сливками? Мы в гостинице жили тесно, втроем в одном номере. Воинов с Вицыным и Сапирата, рядом мы с Шагаловой и Конюховой. Катя Савинова жила с кем-то внизу, по соседству Румянцева с Макаровой. Мы варили на плитках себе еду. Шагаловой Константин Наумович предложил играть маменьку-героя. И эта хорошенькая, кудрявая, беловолосая, с большими голубыми глазами Валя Борц стала старушкой. Я помню, Константин Наумович бросил фразу, что она мышка, такая юркая мышка. Ее чудное лицо делали морщинистым. Под паром оно становилось похожим на печеное яблочко. Шагалова потом маленьким утюжком разглаживала эти морщины. Роль свахи для меня была открытием, и я стала работать. Сначала мы искали грим. Нос подтянули кверху. Рыжий парик. Красные глазки от пристрастия моей свахи к вину. А как нелегко было осваивать кринолин. Садишься, а юбка поднимается кверху, закрывает тебя. Волосы нам укладывала знаменитый мастер, истинный профессионал, Мария Ивановна из МХАТа. Это удивительно творческий человек, золотые руки. У нее хватало терпения тратить на наши головы по 3 часа, каждый волосок зализывать. И мне, и Мордюковой она придумала очень смешные прически. Когда я нашла манеру речи моей героини, я вдруг стала чувствовать себя очень удобно. Долго искала ей походку. Наконец нашла. Утиную. Немного вкрадчивую. И моя сваха по городу все снует, снует. Тут сосватает, там сосватает. Ну, конечно, зарабатывает. Да и рюмочку поднесут. Из скольких фантазий, из скольких приспособлений лепился этот характер. Это все, конечно, помог найти Воинов. Кстати, «Женитьба Бальзаминова» — один из самых ансамблевых фильмов. А это возможно только при опытном режиссере. Мы ходили на каждую съемку друг к другу. Воинов хотел, чтобы все знали, что делают другие, чтобы они жили в этой атмосфере. Нас, кроме съемок, когда мы жили в Суздале, ничего не интересовало. Ничего. И все шло от режиссера. Он объединил нас в одну семью. Это было единство взглядов, вкусов, идей. Надо сказать, что сам город, эти заброшенные церкви, в которых хранились бочки с селедкой или были какие-то склады, эти дома косые, поваленные и бесконечное количество старух, все создавало атмосферу фильма. Нигде я не видела столько старух, сколько в Суздале. Там не было никаких производств, только молочная фабрика. Делали сгущенное молоко, творог, сметану, масло. Были монастыри, где находились малолетние преступницы. Они там работали. Мы играли прямо в старых торговых рядах. Водрузили вывески с буквой «Ять» на чайных, сапожных палатках, убрали столбы с проводами, а все прочее осталось. Извозчик, нищий, собака — все было, как в XIX веке. На площади снималась финальная сцена, когда Вицин пляшет под потрясающую музыку Бориса Чайковского, знаменитую «Полечку». Она теперь часто звучит по радио, узнаваемая и любимая. Танец, конечно, придумал Воинов. В рубашке нараспашку, в дикую жару, Воинов показывал Гоше Вицину, как надо танцевать. Также он показывал Мордюковой, как она должна целовать Вицина возле забора. Берет за плечи Вицина, жадно целует. «Чтобы он ко мне каждый день...» И об забор раз! И у Гошки встряхивалась голова. У Мордюковой это не получалось, она злилась. Воинов настаивал на своем. Уже звучит команда «17-й дубль! Еще раз!» Будет и 30-й дубль. Но он добьется своего. Мордюкова вдруг говорит: «Ах, черт возьми! Я сейчас возьму и точно повторю его интонацию, как бы скопирую его». И произносит, чтобы он ко мне каждый день... Воинов закричал: «Ноночка, миленькая, молодец, прекрасно, сняли». Он довольно жестокий бывал на съемках. Я там ела пирог с повидлом. Сначала он был свежий, потом черствый. У меня тоже было, наверное, дублей 12-15. А я его все ела и ела, и с удовольствием мазала вареньем. Я проглотила 15 кусков. Меня рвало, меня трясло. Я снова и снова ела этот пирог, и все равно Константин Наумович добился того момента, когда его все полностью устроило. Сегодня, когда я выступаю и говорю о женитьбе Бальзаминова, или когда играю сцену свахи, меня всегда встречают аплодисментами. Все знают и любят эту картину. А такой режиссер, как Швейцер, сказал, что это классика. Это и правда талантливо. В пьесе Бальзаминов говорит: «Если бы я был царь...» И больше ничего. Воинов сам придумал целую сцену. Он говорил, что это его лучшая картина. Неудачные фильмы он тоже всегда называл сам. Нет художника, у которого бы не было неудач. «Шапку» он тоже считал удачной. А вот была у него картина «Чудный характер» с Дорониной. Неудачная. И если его критиковали, он никогда не злился, все понимал. Никакого самомнения у него и в помине не было. Женитьба Бальзаминова была восторженно встречена критиками. Фильм получился хорошим, смешным, грустным, современным. Воинов посмотрел на пьесу свежими нынешними глазами. Да, это был не тот Островский, монументальный, скучный, обличительный, которого привыкли видеть в то время и которого Суслов считал эталоном. У Воинова Бальзаминов был не развязным пошляком, а наивным мечтателем, маленьким человеком, искателем несбыточного. Дружно хвалили и актерскую игру. Про меня написали: Смирнова предложила неожиданный рисунок образа свахи. Увидев в ней шепелявую, помятую жизнью женщину, устало, но отважно зарабатывающую свой хлеб. Такой же атмосферы, как на женитьбе Бальзаминова, Константин Наумович хотел добиться на «Дядюшкином сне». «Дядюшкин сон» мы снимали в Вологде. Решение художника Бориса Бланка было такое. Весь город, вся натура, черно-белая, зима. И только костюмы актеров яркие, цветные. На улице, где мы снимали, все дома были выкрашены в белый цвет с черной отделкой. Мороз 33 градуса. Замерзали лошади, на которых надевали попоны. У меня в сцене с Рыбниковым, когда мы с ним разговариваем, так мерзли губы, что я не могла говорить. А я хотела быть похудее и постройнее. У меня была шубка на тоненькой подкладке. Местная жительница пожалела меня и принесла на съемку горячий чайник, завернутый в одеяло. Так трогательно. Главную роль в фильме играл Мартинсон. У него была великолепная актерская техника. Очень хороший актер. Потрясающе двигался. Но немножко из другого мира. Он артист Мерхольда. Но я была с ним совместима. Повторюсь, Константин Наумович умел создавать актерский ансамбль. Я помню, в Вологду вдруг позвонили. Горком срочно требовал меня в Москву, в колонный зал на какое-то очень важное совещание. Воинов, конечно, был вынужден меня отпустить. С поезда сразу в колонный зал. До начала просят пройти за кулисы, прямо в президиум. На сцене за длинным столом все политбюро. Брежнев, Косыгин и остальные. Меня сажают с самого края в первый ряд. Вижу в зрительном зале Кулиджанов, Герасимов. Злорадствую. Ага, теперь вы внизу, а я наверху. Перерыв. Политбюро уходит. Я тоже выхожу. Какие-то молодые люди в черных костюмах говорят: «Вам сюда». Я вхожу туда, куда они мне показали, и вижу большой стол. Красивые украинки-официантки кормят наших руководителей. Так-так, значит, у меня намечается завтрак с великими мира сего. Мне говорят: сюда, пожалуйста. Я сажусь и оказываюсь как бы на председательском месте. И первое, что вижу — лососину. Давно не видела. Ну, думаю, сейчас попробую. А сама держу спину прямо-прямо, подсознательное желание понравиться. Стоит тишина. Лишь Подгорный уронил очень вкусные сырки и кладет мне на тарелку вместо лососины сырок. Молча опустив голову, ест Косыгин. Тяжелый взгляд бросает на меня Суслов. Весело жует Брежнев. «Как мне проявиться?» Думаю я и говорю: «Я сейчас приехала из Вологды. Там мороз ужасный, 33 градуса. Мы, актеры, замерзаем на съемках. Я в одном тоненьком пальтишке, у меня губы онемели. Лошадям даже попоны надевают, их жалеют, а актеров нет. Никто и ухом не повел. Думаю, что-то я не так сказала. Но продолжаю. Вдруг Брежнев меня перебивает. «Из Вологды, говорите? Там рядом наш Череповецкий комбинат знаменитый. Там Ильин, первый секретарь. Передайте ему привет». «Спасибо», — говорю я растерянно. «А они про меня уже забыли. Обсуждают Череповецкий завод и проблемы черной металлургии». Я хотела сказать про кино, про съемки, про актеров. Хотела понравиться. Но никто меня уже не слушал. Так бесславно закончился мой завтрак с политбюро. Даже лососину не попробовала. После дядюшкиного сна Константин Наумович написал сценарий «Рудина» по Тургеневу. Он давно об этом мечтал. Хотел, чтобы в главной роли снялся Ефремов. Хотя Ефремов был староват, но сама его актерская индивидуальность нравилась Воинову. Тогда решили, что Ефремову сделают подтяжку, маску. Его увезли в Подмосковье на натурные съемки. Прятали, чтобы театр его не нашел, не помешал. Он очень увлеченно работал. Рудин — произведение философское, безумно сложное, не для массового восприятия. Потом была дача. Мы снимали ее на станции «Турист». Константин Наумович придумал, что Папанов гравирует на зернах портреты знаменитых людей, начиная с вождей и кончая знатными рабочими своего завода. Это его хобби. Лучко режиссер одел в купальный костюм, дал ей фартук, и она все время громко и возбужденно говорила с сильным украинским акцентом. Это было смешно. Она говорит, визжит, никого не слышит. И вот она не доглядела за курами. И они склевали все эти бесценные зерна с портретами. И так с каждым. У Гурченко с Евстигнеевым диалог не на словах, а на пении. Поскольку Евстигнеев и Гурченко идеально музыкальные люди, и Воинов тоже был музыкальный человек, он заставил их петь, да так, чтобы зритель понял их взаимоотношения без единого слова. Моя героиня все время бегает мелкими шажками в сандалиях по скошенному полю. Стерня колола мне ноги. Воинов потом рассказал по телевидению, что был потрясен моим терпением. В этом фильме столько юмора, тонкого, по-настоящему смешного. Не понимаю, почему его не встретишь в телепрограммах? Но вот дача вышла на экран. Проходит какое-то время, и появляется огромная разносная статья. То ли в литературке, то ли в культуре. Внизу подпись. Сергей Михалков. Партия дала очередную установку. Ругать комедии. Михалков, надо сказать, всю жизнь считался моим хорошим приятелем, даже другом. И вдруг я читаю эту статью, там он ругает все комедии, вышедшие на экран в последнее время, и в том числе «Дачу». Все ужасные, безыдейные. Я читаю и, конечно, безумно огорчаюсь. Тогда придавали большое значение прессе. Это сейчас мы плюем на всякие рецензии, заметки, пускай пишут. А в то время мы знали, если в какой-то статье тебя изругали, то и дальше будут топтать. Если изругал орган ЦК, то и другие газеты подхватят. Они никогда своего мнения не имели. и тебя затопчут. Или наоборот, если кого похвалили, где надо, то начнут хвалить все. И что бы он ни сделал, все равно будут хвалить. Все зависело от того, что сказал ЦК. Так вот, когда эта статья вышла, все очень расстроились. Мы перезваниваемся, переживаем. Вся группа, 70 человек, не считая родственников и друзей. Я звоню Михалкову. «Сережа, здорово. Как живешь?» Он радостно отвечает. «Как ты живешь, подруга моя дорогая?» «Я сделала новую картину. Хотела бы, чтобы ты ее посмотрел». «Какую картину?» «Дача. Очень смешная история. Я там играю главную роль». «Хорошо. Давай посмотрим». «Ты эту картину не видел?» «Я? Да мне некогда. Какие там картины?» «Так значит, ты не видел дачу?» «Нет, не видел». «Не видел? Ах ты, сволочь!» Это было самое ласковое слово. Из меня, как из извергающегося вулкана, хлынула брань. «Да подожди ты, меня просили подписать», — говорит он. «Я и подписал. Мне-то что?» «Тебе-то что? А судьба 70 человек тебя не касается?» В общем, страшный скандал. Я бросила трубку. Проходит 2 дня, иду в театр. А Михалков живет рядом, на Воровского. И как раз выходит из подъезда. Его ждет машина. Я снова к нему со своим возмущением. Он спрашивает. «Ну и что ж ты хочешь?» Я еще больше возмущаюсь. А он меня отводит от машины, чтобы шофер не слышал. Я говорю, признайся публично, что ты не видел этой картины. «Нет, это невозможно. Хочешь, сделаем так. Я попрошу кого-нибудь написать хвалебную рецензию». «Кто же после того, как ты разругал, решится хвалить?» Все это так и повисло в воздухе. Сколько судеб было тогда вот так изничтожено? Последней картиной, которую Воинов снял, была «Шапка». У меня там маленький эпизод. Я играла литераторшу, меня никто не узнавал. А в той роли, которая, как он говорил, была бы моей, будь я на 20 лет моложе, он снял Лиду Шукшину. Воинов считал картину «Шапка» своей творческой удачей, и я с ним согласна.